Такуан, 1573-1645 годы. Самым важным элементом в искусстве фехтования, как и в самом дзен, является то, что можно назвать невмешательством ума. Если между двумя действиями остается щель толщиной хоть в волосок, это уже задержка. Когда хлопаешь в ладоши, звук раздается без задержки. Он не ждет и не размышляет, прежде чем возникнуть. Здесь нет промежуточного звена. Одно движение следует за другим без вмешательства сознательного человеческого разума. Если ты волнуешься и раздумываешь, что сделать, когда противник готов напасть на тебя, ты предоставляешь в его распоряжение время, то есть счастливую возможность нанести смертельный удар. Пусть твоя защита следует за его нападением без малейшего разрыва, тогда не будет двух отдельных действий, известных под именем защиты и нападения. Твоя мгновенно непосредственная реакция приведет к неминуемому самопоражению противника. Ты должен уподобиться лодке, легко скользящей по речным порогам. В дзен и в фехтовании тоже. Больше всего ценится ум, свободный от колебаний и от блокировок, непосредственный ум. Поэтому так часто упоминаются в дзен блеск молнии и искра, высекаемая из кремня. Было бы ошибкой понимать их всего лишь как символы скорости. Скорее, они воплощают непосредственность действия, ничем не прерываемый поток жизненной энергии. Если к ситуации хотя бы и очень отдаленно примешивается промедление, ты наверняка потерпишь поражение. Это, конечно, не значит, что надо стремиться к действиям необдуманным и стараться совершать их в, возможно, кратчайшее время. Если у тебя есть такое желание, оно само уже есть задержка. Самое важное — это приобрести ментальное состояние, известное под названием «неподвижная мудрость». Неподвижный отнюдь не значит окостеневший, бесчувственный или безжизненный, как камень или бревно. Это означает высшую степень подвижности при сохранении неподвижного центра. В этом состоянии ум достигает величайшей степени живости и готовности направить свою энергию туда, куда нужно. Внутри есть нечто неподвижное, и оно спонтанно перемещается вместе с предметами, появляющимися перед ним. Зеркало мудрости — мгновенно отражает эти предметы по мере их появления, но само остается незамутненным и неподвижным.